Это было, в общем, самое обычное чаепитие. С крепкой заваркой, свежевыпеченным хлебом, сыром и ветчиной. Конфетами от Тейнема. Если забыть, где оно происходило... Что вам еще рассказать о деле за то немногое время, что у нас осталось? — произнес полковник. Город, куда мы сейчас отправимся, резиденция императора наподобие наших Гатчины или Царского села. Разница только в том, что здешний город расположен вдалеке от столицы, практически на границе восточных областей империи. Там, он неопределенно повел рукой, указывая на стену, за границей нет близлежащих государств и вообще населенных людьми областей, так что граница – понятие чисто условное. На сотни верст тянутся горные цепи и необозримые равнины, и только очень далеко на востоке начинается какая-то крохотная страна. Особо стоит уточнить, что город именуется еще зимней столицей, а поскольку император здесь сейчас и находится, можно предположить, что сейчас здесь стоит зима, ничуть не суровее нашего лета. А здешним летом, надо полагать, еще жарче. Быть может, это и есть ответ на вопрос, почему благородное сословие здесь всегда расхаживает с непокрытыми головами. Если сейчас зима, и здоровье ничто не угрожает. Так, что еще? В случае опасности не хватайтесь за ваши кинжалы. Они вам выданы исключительно для поддержания завершенного облика благородных дворян. Здесь высокоразвитое искусство боя на этих вот кинжалах. И вы, если вздумаете с ними выступить против опытного бойца, рискуете очень быстро получить аршин железа в грудь. Пускайте в ход револьверы. Если убьете кого-то с покрытой головой, это для вас будет иметь меньше последствий, нежели убийство бродячей собаки. Здешние нравы, как я уже упоминал, далеки от либеральных. Что касается тех, кто расхаживает с непокрытой головой в силу известных привилегий, просто старайтесь до этого не доводить. Впрочем, вас будут, меня заверили, надежные спутники, проводники и телохранители в одном лице. — И соглядатые, конечно, — усмехнулся Маевский. — Ой, это уж как пить дать, — кивнул полковник. — Другого и ждать не стоит. Соглядатые при нас появились бы в любом случае. А уж сейчас, когда хозяева наши краем уха прослышали, что речь идет о библиотеке Альвов, они ретивейшим образом охотятся и за книгами, и за всем прочим. Вы хотели задать вопрос, поручик? — Я так понимаю, — осторожно сказал Савельев, — если мы все же найдем какие-то книги, нам их следует скрыть? — А вот в этом нет никакой необходимости, — почти весело улыбнулся полковник. Вы не забыли, где служите отныне? Достаточно выяснить, где они эти книги держат. А уж потом ничего не стоит, так сказать, наведаться в эту потайную библиотеку посреди ночи, когда читателей нет, а стража снаружи, за запертыми дверями. Если эта библиотека находится в помещении достаточных размеров, чтобы там уместилась карета, задача и вовсе упрощается. Если нет, усложняется ненамного. Мы ведь, запомните хорошенько, способны наведаться в любой миг здешнего времени. Главное — воздержаться от коллизий, когда путешественник по времени встречается с самим собой. Мы просто не знаем пока, чему это может привести. Ученые не пришли к единому мнению и оперируют лишь теориями. Простите, господин полковник, я и забыл. Ничего, со временем привыкнете. Итак, когда мы прибудем, нас встретит здешний высокопоставленный чин тайной полиции, которому вменено в обязанность нас опекать, содействовать при необходимости и, конечно же, за нами шпионить. Но к последнему стоит относиться философски, как к досадной неизбежности. Мы на их месте вели бы себя точно так же. Должен вас предупредить, что это женщина благородного сословия. Понятно, здесь чины тайной полиции сплошь состоят из дворян, даже более того, из представителей определенных родов и фамилий. Наследственная служба, знаете ли. Покрытые выполняют исключительно функции, так сказать, услужающие. Уличные шпионы, осведомители. Ничего нового, впрочем, у нас отбор. Корпус жандармов тоже ведется исключительно среди дворян. Правда, наследственного характера у нас это не носит. Так вот, это особа. Женщина, оживился Маевский. Поневоле на ум приходит Дюма. «Женский голос!» — воскликнул Арамис. «Ах, много бы я дал, чтобы она молода была и красива!» «Господин штабс-капитан!» — произнес полковник совершенно другим тоном. Выражение его лица не изменилось ничуть, но глаза стали ледяными, а в голосе звенел металл. Штабс-капитан Маевский, словно подброшенный этим пронизывающим холодным взглядом, медленно поднялся из-за стола и вытянулся. Поручик едва не последовал его примеру. — Да это не просто штабной байбак, — подумал он с уважением. — Это командир, у него не забалуешь. — Господин штабс-капитан, я бы вам категорически посоветовал поумерить игривость, — продолжал полковник. — Всему должны быть пределы. Перед нами поставлена важная и серьезнейшая задача. Разумеется, кроме писанных правил, всегда существуют еще и неписанные. Вы опытный офицер с большими заслугами и, конечно, имеете право на некоторые вольности и поблажки. Однако, извольте держаться в рамках. Вы, к тому же, подаете дурной пример поручику, только-только начинающему службу. Но он еще чего доброго. Может решить, что вдали от начальства можно позволить себе некоторую разболтанность. Между тем, это совсем не так, верно? — Конечно, — сказал Маевский с видом истинного покаяния. — Виноват, господин полковник. — Садитесь. Полковник улыбнулся как-то бледно, словно бы устало. — Вам не придется ничем жертвовать. Эта особа и в самом деле молода и красива. Однако, как я успел убедиться, умна и хитра, так что не позволяйте себе расслабляться. Особа эта ничуть не похожа на недалекую простушку, занявшую наследственную синекуру. Он помолчал. В связи с этим вам будет дано поручение, которое вряд ли вызовет у вас неприятие. Постарайтесь испытать на ней всю силу вашего пресловутого злодейского обаяния. Можете считать, что руки у вас совершенно развязаны. Упрекать вас никто не будет. Наоборот. Штабс-капитан осторожненько поинтересовался. — Господин полковник, вы серьезно? — Абсолютно. Если удастся установить с ней особые отношения, возможно, и удастся кое-что выведать. Возможно. Он потер лоб, пожал плечами, словно бы с некоторой виноватостью. Аркадий Петрович, вы, я вижу, несколько изменились в лице. Что поделать, что поделать? Мы сплошь и рядом неблагородное сражение ведем, а выступаем в роли натуральных шпионов, и частенько вынуждены отступать и от дворянской, и от воинской чести, чего при других условиях никому бы не простили, в том числе и самим себе. Такая уж служба выпала, такие уж жестокие игры. Вас это поражает, отвращает? Вы, быть может, осуждаете?